но затем у него получалось все лучше. Ответы зомби давили своей чуждостью и непонятной смесью ярости и могильного спокойствия. При этом хоть вожак сражался и проигрывал, он мог параллельно мысленно общаться. Невероятная сила воли, абсолютно нечеловеческое сознание. Если они начнут массово обретать разум, человечеству придется очень туго. Согласие, атаковать лишь скелета. Наконец пришел ответ от вожака. Раны давали о себе знать, поэтому мысли речь немного дрожала и изредка прерывалась. Глава 29. Огонь. Скоростные зомби по приказу вожака буквально порскнули во все стороны, освобождая сектор обстрела для человеческой армии. И люди не подвели. Загрохотали 25-миллиметровые орудия, разбрасывая вокруг себя пустые гильзы. Темп стрельбы у них был относительно невысокий, поэтому это звучало удивительно ритмично. Бух-бух-бух. Щиты вздрагивали и лопались, вспыхивая зеленоватыми искрами. Некроманты не были готовы к подобному. Они упустили инициативу и не успевали восстановить свою защиту. Моментом, когда стало ясно, что их защита пала, стал один из осколков от снаряда, который оторвал руку одной из нежитей и отбросил ее владельца на своих же товарищей. И наводчик танка не сплоховал. Именно в тот мимолетный момент растерянности некромагов, он успел точно прицелиться и выстрелить в пустую от щитов брешь, загнав снаряд прямиком в центр построения магов смерти. Взрыв. Рвануло так, будто именно в этот снаряд положили взрывчатки раза в два больше. Отряд разумных мертвецов просто перестал существовать, превратившись в горящее месиво из костей, огня и плавящегося асфальта с землей. Сергей, в который раз задумался о том, как умело подполковник назначал стоящих людей в свою армию. На самые важные направления их всегда сидели компетентные люди. Или дело было в том, что большинство некомпетентных давно умерли в лапах зомби или в когтях мутировавших животных. Одна ошибка наводчика и наш план мог бы полететь в тартар. Не успели остатки слуг правителя осколка упасть на землю, как в то же место был проведен запуск нескольких ручных ракет. Никто не собирался оставлять даже одного выжившего некроманта, чтобы в следующую секунду все вокруг содрогнулось, ощущая, как в их душу проникает нечто столь древнее, перед чем они были как бабочки-однодневки перед человеком. Древний немертвый заговорил, и его слова звучали, отдаваясь резонансом в разумах всех, кто имел наглость находиться или просто существовать вокруг него. Смертные бесполезные куски плоти. Вы меньше чем ничто, и при этом смеете противиться мне, великому царю необъятных пустынь, вечному, равному смерти, сетте бессмертному. Склонитесь, бросьте свое оружие, и может быть я сохраню жизни некоторым из вас и не трону ваши города, жен и детей. Они будут прислуживать мне и вольются в мое великое царство, что повергнет ниц этот жалкий мир. Если же вы не покоритесь, ваши крики будут вечно услаждать мой слух, когда я привяжу ваши истерзанные души к вашим же сгнившим, истерзанным телам. Какая же мощная тварь, выругался мясник, держась за виски, так и норовит поджарить мозги. Так, Сергей, командуй нашему новому другу связать его боем. По команде он должен будет отойти, дав нам момент для атаки. А может, не стоит давать команду, хитро улыбнулась Лиза. Двух птичек одним камнем, так сказать, а то потом еще с ним разбираться. Если бы мы убили этого повелителя с первого удара, то, да, но я очень сомневаюсь, что у нас это получится. Приготовиться. Тут же ответил на это предложение хмурящийся Сергей. Вожаку же приходилось совсем не сладко. Несмотря на всю свою силу, мощь и скорость, единственное, что у него получалось, это кое-как блокировать удары меча своими, покрытыми кристаллами, предплечьями. Зеленоватые стекляшки трескались, разлеталось, но все же держали удар, а вот на цепь он уже толком не успевал отвлекаться. Вся его шкура была покрыта текущей из множественных ран, черной кровью, что вязко капало на землю. Для своего гарантированного отступления вожак использовал навык ударной волны, что остался с прошлого уровня. Вот только из-за эволюции он стал в несколько раз сильнее, благодаря чего смог замедлить даже противника уровня сетты. В ту же секунду настоявшего на одном месте великого некроманта обрушилось все, что было у людей. Стреляли пулеметы, гремели пушки БМП-шек, бахнула пушка танка, и даже несколько человек начали стрелять из автоматов под влиянием момента. Несколько секунд существовала надежда, что это конец. К сожалению, существ подобного уровня так просто не убить. Что ж, вы выбрали худший путь для себя, смертные глупцы. Смерть для вас будет лишь началом вечных страданий. Вы наивно думали, что уничтожили мою армию. Я покажу всю глубину вашей ошибки, жалкие черви. Пылевая завеса была сдута мощнейшим порывом ветра, образовавшимся из-за бьющей во все стороны энергии. В центре воронки стоял почти невредимый бессмертный. Его броня и кости дымились от попаданий, но чем сильнее разгоралось мистическое пламя в его глазах, тем меньше язычков пламени на нем оставалось. В небо ударил столб вполне зримой даже для обычных людей энергии. Медальон на груди некромага бился словно живой, выстреливая маленькими молниями. «Восстаньте, мои верные воины! Смерть не властна над вами, когда призываю вас я, Сетта Бессмертный. Уничтожьте дерзнувших противостоять мне!» Сергей почувствовал, как ему в ногу что-то вцепилось. Опустив глаза вниз, он встретился взглядом с собирающимся прямо на глазах скелетом. Верхняя часть была уже полностью функциональна, не хватало разве что ног. Однако впечатанная в рассыпавшуюся на осколки черепушку бронированная нога положила ему очередной конец. Вокруг раздавались испуганные крики и мат. Поломанные кости снова собирались вместе, сращиваясь в одно целое. У нашего героя было чувство, будто он попал в воду, такое количество магии смерти плыло мимо, воскрешая армию царя. Благо сейчас ему мешает вожак-зомби, иначе вся эта энергия могла быть направлена не на воскрешение, а, к примеру, на атаку. Поднимались и опускались дубинки. Системщики с радостью получали халявный опыт, ведь их противники в момент воскрешения были совершенно беззащитны. Но справляясь с врагами, что были среди них, живые забыли о целых холмах трупов, расположенных вокруг них, дав время сотням и сотням мертвецов вокруг собраться и двинуться в атаку. Хуже того, магия Сетты поднимала не просто обычных скелетов. Огромная куча мертвых тел внезапно дернулась, словно по ней прошел спазм, и подобное происходило везде, куда падал взгляд. Скоро людям предстояло столкнуться с чем-то пострашнее обычной нежити. Наконец первая тварь показалась. Слепая, зловонная куча мертвечины, состоящая из упокоившихся было зомби. Десятки рук и ног, сотни распахнутых ртов и тянущихся за монстров внутренностей. Системщики. Огонь по любым шевелящимся кучам. Солдаты, организовать оборону. Стоим, сукины дети. Не даем приблизиться. Если не успеваете уничтожить, пользователи навыков, включайтесь и вы. Первым сообразил майор всю опасность ситуации и бросился раздавать указания. Мясник дернул майора Тейлора за рукав. Танк будет вести огонь по бессмертному. Отдай приказ, чтобы использовали лишь бронебойные. На взрывы ему почти плевать. Посмотрим, как его магия справится с проникающими снарядами. Хорошо. Военный был недоволен. Все же отдавать танк ему не хотелось, хоть он и понимал важность уничтожения предводителя. Но справляйтесь быстрее. Патроны на исходе, а мертвецы все прибывают. Долго мы так не продержимся. Тогда сейчас вы пробьете нам проход к тем дерущимся тварям. Мы решим проблему. Уверен, после этого станет легче. Тут же сориентировался Пабло. Сергей, Лиза, вы все слышали, наша цель — помочь тому зомби все же убить эту крепкую тварь. Иногда будет производиться выстрел из танка, так что не стойте на линии огня. Всем все понятно? Тогда пошли. Майор, командуй. Башни бронемашин провернулись и открыли шквальный огонь, не жалея боеприпасов, буквально прорезая туннель в толпах мертвого мяса. В ту же секунду вперед рванул немой с папаем, круша и рвя все на своем пути. За ними следом бежали огромная фигура в черных доспехах, мужик в плаще с целой россыпью кружащихся вокруг клинков и девушка, чью фигуру прямо на глазах оплетали деревянные доспехи. Центральные орудия прекратили стрельбу, дабы не задеть бегущих главарей, но боковые все также стреляли. Сергей почти физически чувствовал проносящиеся слева и справа бронебойные пули, каждая из которых вполне могла и пробить его доспех. Случайно дернувшаяся рука любого наводчика их бы пересек росчерк тяжелых снарядов. Бег на перегонки со смертью. Наверное, теперь я знаю, что значит подобная фраза. Немой размывался в воздухе, сразу за один удар пробивая несколько гнилых или пустых черепков. Там же, где появлялись противники послабее, царствовал Папай, вминая всю эту дрянь в землю и растаптывая в пыль и слизь. Но у всего есть свой конец. Так, впереди показалось пустое пространство с бьющимися насмерть сильными немертвыми. При этом Сергей понял, что не прочь еще немного побегать под обстрелом тяжелых орудий, вместо того, чтобы лезть в эту драку прямо сейчас. Выстрел танка отбросил великого Сетту на пару шагов, но его магия хранила его не хуже, чем многослойная танковая броня. Потерявшего равновесие повелителя тут же начали оплетать рванувшиеся из земли корни. Лиза не жалела магию, поэтому руки и ноги повелителя оплели не просто лианы, а самые настоящие стволы деревьев, что не переставали при этом расти. Удар магии смерти испарил их в прах, который заклубился серой пылью вокруг, попадая живым в глаза и легкие, принося сильные неудобства. Удар десятков клинков царь принял на магический щит, после чего хлестнул цепью по направлению людей, и лишь вмешательство вожака зомби спасло атакующих. Цепь спокойно прорезала взметнувшуюся зелень, почти ее не заметив, но удар вожака достал Сетту, смазав тому удар. Цепь врезалась в землю, породив легкое землетрясение. Второй выстрел танка не дал тому прикончить зомби, видимо, он решил перестать пытаться схватить того живьем и бил наповал. В битву включились и мертвецы Сергея, хоть тому, откровенно говоря, и было страшно отправлять их в бой. Учитывая смертоносность атаки врага, вероятность потерять любого из своих слуг была невероятно высокой, а без своей нежити, Сергей теряет процентов 80-90 сил и превращается в легкую добычу. Единый напор трех немертвых заставил повелителя напрячься куда сильнее. Скорость ударов была невероятной, иногда лапы и клинок противников почти размывались в воздухе, чтобы вновь столкнуться в сокрушительных атаках. В это время основные войска почти перестали стрелять. Патроны практически кончились, поэтому всем пришлось перейти в рукопашную. Сцепившись с ордами нежити лицом к лицу, люди дрались с ожесточением, не щадя ни себя, ни врагов. Майор организовал оборону вокруг танка, давая тому возможность вести точную стрельбу. Проблема была еще и в том, что снарядов для танка осталось немного. Лиза вырастила сразу несколько огромных, толстых лиан, покрытых угловатыми шипами, что резкими хлесткими ударами глушили щиты царя. Мясник также изменил тактику. Вместо того, чтобы прямо атаковать щиты, он создал круговерть, что касательными ударами вдоль щитов, стремительно их истощало. Глава 30. Сражение велось на таких скоростях, что Сергей поспешил отозвать папы из схватки. Теперь огромный мертвец прикрывал спину нашему герою, отбрасывая лезущие полчища обычных мертвецов. Повелитель скелетов, чувствуя себя в меньшинстве, призвал собственные войска для того, чтобы уравнять шансы. Однако майор предвидел нечто подобное, потому что людская армия также стала смещаться, закрывая дерущихся от воскресших орд. Воздух звенел от взрывов, криков дерущихся и треска раскалывающихся костей. Правда, в основном весь шум производили живые. Скелетам не надо было кричать боевые кличи, да и умирали они в тишине, беззвучно падая на землю. Куда больше шума производили отвратительные монстры, собранные из кучи тел, но и они были не так уж и громки. Черт подери, сражение вблизи ведется на таких скоростях, что стоит мне с моими урезанными характеристиками скорости появиться перед этим монстром, как я не успею ничего сделать, как буду распотрошен. Пабло и Лиза бьют издалека, им в этом плане почти ничего не угрожает. Другое дело я со своим доспехом и мечиком. Для его артефактного меча и цепи мои доспехи не крепче яичной скорлупы. Учитывая же то, что после его ударов отказывается работать регенерация, даже самый слабый удар может оказаться последним, ведь навык лечения может не помочь. Конечно, можно сконцентрироваться на истреблении все пребывающих мертвецов. Скоро сил людских войск и папы станет не хватать, и главарям придется отвлекаться еще и на собственную защиту. А это в свою очередь ослабит давление на Сетту. Но я буду полным дураком, если так поступлю. Уверен, стоит появится возможности прикончить царя, они тут же ею воспользуются, оставив меня с носом. Ну уж нет, я должен быть максимально близко, чтобы нанести свой удар. Следовательно, надо сконцентрироваться на атаке повелителя. Но как? Моя магия смешна по сравнению с его. Что я могу противопоставить его мощи? Хотя, Сергей зловеще ухмыльнулся. Плетения состоят из магии смерти. Моя магия того же типа, следовательно, при взаимодействии она не будет уничтожена в первые мгновения, а именно это и требуется. Недавно я проводил опыты по улучшению печати ослабления. Сейчас моя цель еще проще и вместе с тем сложнее. Мне всего-то нужно ослабить его защитную магию, влияя на нее своей. От рук Сергея метнулись две подрагивающих полосы магической энергии, что впились в щиты властелина смерти, начиная пытаться их оплести и проскользнуть внутрь. Поначалу это было невероятно трудно. Щиты чувствовались единым целым, монолитами, в которых не было ни дырочки, ни щелочки, чтобы туда проникнуть. Бессмертный веками развивал свое искусство к творению чародейства. К его несчастью, он был перенесен в другой мир, где его магия была ослаблена в лучшем случае раза в два. Люди не могли этого знать, но немалая часть сил повелителя немертвых строилась на специально рассчитанных ритуалах, что в его мире делали его в самом деле непобедимым. Но при переносе все это осталось в прошлом. Если бы кто-то посторонний взглянул бы на картину в целом, то ему бы пришла следующая ассоциация. Будто нечто взяло сильного, громадного медведя, вырвало ему клыки, вырезало глаза, обрубило все лапы и бросило сражаться с целой стаей плотоядных крыс. При этом медведь, если извернется и обрушится всей своей массой, то задавит минимум половину своих жалких противников. Вот только крысы юркие, да и не дают они медведю полностью развернуться. Магия Сергея проникла в щиты мага, и наш герой обрушил все свое воображение и обрывочные знания на то, чтобы дестабилизировать плетение скелета. Ломать, как говорится, не строить. Лишь это позволяло потугам русского быть успешными. Один из ножей мясника внезапно прошел сквозь непреодолимую преграду и вонзился в золотой нагрудник, расписанный чуждыми всему живому письменами. Мелькнула вспышка, и нож испарился в миниатюрном огненном торнадо. Но клинок имел не слабый импульс, чем сбил положение высшего мертвеца в пространстве. И это было лишь началом. Земля как таковая давным-давно исчезла под мертвецом. Он стоял в бесконечно растущем озерце из пепла, что постоянно пополнялось распыленными корнями и шипами. Из праха рвались все новыми и новыми смертоносные лианы. Воздух был до отказа заполнен сталью, мелькающими навыками и лапами немого с вожаком зомби. Раньше атакующий бессмертный теперь полностью сконцентрировался лишь на защите. Изредка снаряд танка вбивал немертвое чудовище еще глубже в образовавшуюся под ним воронку. И тем не менее он держался. Невозможно, невероятно, но он не желал проигрывать. Его цепь вертелась вокруг него волчком, блокируя новые и новые удары. Меч смазался в еле различимую полосу стали, что металась из стороны в сторону, пытаясь ужалить своих противников. Конец патовому сражению положил майор. Он дождался того момента, когда высший скелет максимально раскроется, и отдал приказ на огонь. Последние боеприпасы, что сохранили немногие уцелевшие бронемашины, были выпущены разом по открывшемуся противнику. Щиты, дрогнув, раскололись. Одна 25-миллиметровая пуля попала в нагрудник, также распылившись, но еще пара летела следом, и этого было чересчур. Доспех, треснув, вмялся внутрь, кроша старые кости на куски. Главари также не упустили своей возможности. Самые длинные из клинков мясника пробили руки, ноги и грудь повелителя. Голову мешал задеть, начавший светиться красноватым светом шлем. Ожившая змея яростно скалилась, поводя рубиновыми глазками вокруг. Корни Лизы начали покрывать ноги их врага, скручиваясь, они ломали кости и тут же старались их растащить во все стороны, лишая того возможности восстановиться. Сергей мысленно выругался и бросился вперед, доставая меч. «Уроды! Думаете захапать весь опыт себе? Не бывать этому!» На ходу он занес меч. Но у Сетты Бессмертного были немного другие планы. Существо, существовавшее столетиями, осознало, что выхода из этой западни не предвидится. Он понял, что переоценил собственные силы. В здешнем мире он растерял почти все свое могущество. Смерть его не страшила. И если нельзя победить, то можно забрать своих врагов с собой. Рука немертвого отпустила меч и накрыла ожерелье. Изогнутый клинок, вспыхнув, вошел в землю и начал прожигать себе путь в глубины. Во всяком случае, это был последний приказ его хозяина, и артефакт прилагал всю свою мощность, чтобы его выполнить. Кристалл на груди, и так сиявший нестерпимым светом, вспыхнул ярче, чем могли вынести глаза. Погибающий царь зацикливал потоки магии кристалла, с целью вызвать перегрузку и мощнейший взрыв. Детонация артефакта подобного уровня должна была начисто снести площадь, армию людей, нежить и прилегающие дома начисто. Сетта хотел уйти непобежденным, но Сергей, чувствовавший течение магии, отлично понял, что задумал его враг. Меч, описав дугу, врубился сбоку в руку. С трудом преодолев кость, он ударил в ладонь обхватившую кристалл. Не еет. Повелитель, не сказавший ни слова после начала сражения, издал яростный вопль. Хлестнувшая цепь рубанула неудачно подставившегося вожака зомби, заставив того рухнуть без движений в стороне. Формируемые им тончайшие манипуляции вышли из-под контроля, разрушая все плетения. Кристалл взорвался, но не так, как планировал мертвец. Вместо того, чтобы породить мощнейшую вспышку, сжигающей все и вся энергии, ожерелье взорвалось наподобие обычной гранаты. Гранаты, у которой вместо металлических осколков, напитанная до безумия материализованная энергия смерти. Основная часть осколков прошла мимо Сергея, в очередной раз доказав, что он невероятно удачливый человек. Лишь два осколка были адресованы нашему герою. Первый попал в голову, разом сняв доспех, впился в левую глазницу. Благо броня погасила почти всю кинетическую энергию, из-за чего кристалл проник относительно неглубоко, не достав до мозга. Правда, левый глаз от этого было не вернуть. Орган зрения лопнул и тут же обратился в прах от энергии, что содержалось в этом кристалле. Осколок же застрял внутри глазницы, уперевшись в височную кость. Второму нечего было противостоять. Тончайшая полоска твердой смерти, не встречая никакого сопротивления, прошла насквозь через ногу мужчины. Тело нашего героя начало падать в одну сторону, его же левая нога, чуть ниже колена, в другую. Лишь благодаря прокачанным характеристикам, инстинктивно активированному доспеху, да и шоку, Сергей не потерял сознание от одновременной дикой боли в ноге и голове. Зрение плыло, мужчина с трудом пытался понять, почему он лежит на земле. Видимость была невероятно плохой и какой-то странной. Что со мной? Кристалл взорвался. Меня задело, видимо, сильно. Взгляд зацепился за торчавший обрубок ноги, скрытой сталью. Навык брони повторил новые очертания ноги, превратив ее в какой-то нелепый металлический столбик, ведь стопа с часть голеностопа отсутствовала. Из-под доспехов толчками выплескивалась кровь, пропитывая сероватый пепел. Красное и серое смешивалось, превращаясь в обычную, ничем не примечательную, грязь. Не может быть, это мне снится. Черт, надо срочно перевязать ногу, или я тупо сдохну от истечения кровью. Но если я отменю доспех, то потеряю сознание. Стоп, эта сволочь почти подохла. При повышении уровня энергия полностью восстанавливается и организм будто обновляется. За этого монстра должны дать сразу несколько уровней. Давай, Серега, не время лежать, ползи, сукин ты сын. И Сергей пополз, почти теряя сознание. Он кое-как двигался вперед к рухнувшему Сетте. В данный момент повелитель нежити лежал на спине и медленно погибал. Сотни мелких корней разрывали его внутренности, ломая кость за костью. Ножи же единым потоком пытались разбить шлем с всей еще целой головы царя. Лишь эта вещь не давала ему погибнуть. Доползя до этого маленького представительства ада, Сергей, не обращая на творившееся безумие, широким потоком вливая дух в броню, встал на колено над своим врагом. Поврежденную ногу он упер в землю, для равновесия. Черный меч взмыл над головой и рухнул клинком вниз прямо в горящие огнем смерти глаза нежити. Сергей ничего не говорил, да ему и было не до того. Единственная мысль, что держала его тело в сознании, была: «Убей». Защита пару секунд сопротивлялась, но воздействие было иного типа, поэтому клинок по сантиметру, но продавливался, пока не дернувшись, пробил череп. В эту же секунду в тело Сетты вонзились клинки мясника и корни Лизы. Великий царь необъятных пустынь, вечный, равный смерти, Сетта бессмертный умер. Сергея же скрутило от того количества энергии, что вливалось в него. Администрация поздравляет вас, вы перешли на 18 уровень, пожалуйста, распределите 2 очка характеристик. Администрация поздравляет вас, вы перешли на 19 уровень, пожалуйста, распределите 4 очка характеристик. Внимание! Вы убили правителя осколка, Сетту бессмертного. Ядро осколка некоторое время почти беззащитно. Успейте уничтожить его до появления новых вторженцев. Вы получаете 2 очка характеристик. Пожалуйста, распределите 6 очков характеристик. Поток энергии почти добрался до 20 уровня, но замер. Сергей этого не видел, но поступавшая магия закрыла рану на ноге, обтянув ту новой кожей. Теперь срез выглядел так, будто ему не меньше нескольких лет. Глаз же выглядел иначе. Поток магии не мог убрать застрявший кристалл, вследствие чего магия каким-то непонятным образом прирастила его к голове мужчины. Теперь всякий, кто взглянул бы в лицо мужчины, содрогнулся от страха, ведь в пустой левой глазнице теперь мрачно блестел зеленоватый осколок самой смерти, оплетенный частично восстановившимися мышцами. Глава 31. Мясник и Лиза просто рухнули на землю после убийства царя. Их не минула своя порция энергии, что также встряхнуло их нервную систему. Последние удары они наносили почти на чистой воле, ведь дух почти полностью показал дно. Будь сражение еще чуть дольше, и все могло закончиться совсем не так хорошо, как могло бы. Сергей скосил глаз на обрубок ноги и скривил губы в горькой усмешке. Ну что ж, того, чего я боялся, не произошло, ведь я получил уровни. Правда, при этом лишился ноги и глаза. Теперь я долбанный капитан Флинт, хотя это вроде был его попугай, Джон Сильвер, местного разлива. И ведь не ударь я по тому поганому кристаллу, мы бы все взлетели на воздух. Так почему за свой героический поступок пострадал один я? Левый глаз не чувствую, боюсь представить, что там творится. И ведь я так и не добрался до 20 уровня. Взгляд Сергея остановился на своей валяющейся в сторонке стопе. Постойте-ка, 20 уровень даст мне очко навыков, а это в свою очередь вполне возможно даст мне возможность прирастить ногу обратно, а для этого требуется сохранить ее в как можно более целом и свежем состоянии. Сражение еще не прекратилось, часть мертвецов рухнули безвольными куклами, но некоторые все еще могли двигаться, поэтому войска в спешном темпе их добивали, пока те не пришли в себя. Кое-как встав на ноги, Сергей обрадовался тому, что навык доспеха продлил обрубок чуть дальше, сделав из его ноги своего рода металлическую трость. Шлем мужчина снял. Он никак не мог надышаться кажущимся ему столь вкусным воздухом. Запах гари, мертвечины и пороха его совсем не заботил. Ощущение жизни компенсировало все неудобства. Сергей, дохромав до отрезанной стопы, бережно ее поднял. Осмотр своего целехонького ботинка и заправленной внутрь части штанины, плюс кости с мясом, заставили мужчину испытать смешанные чувства. Лиза, вставшая с земли, медленно подошла к Сергею. Неизвестно, что она хотела сказать. Может понасмехаться или наоборот высказать благодарность за спасение. Все же тот яркий свет кристалла сложно было не заметить и не провести логическую цепочку до взрыва. Но вместе всего этого она замерла, ошеломленно уставившись ему в лицо, а точнее в отсутствующий глаз. Само лицо почти не пострадало, если не считать зажившего шрама на виске, а вот дергающийся кристалл, сросшийся с двигательными мышцами глаза, приковывал внимание. Конечно, он поворачивался не полностью, но стоило Сергею скосить целый глаз, то смещался и темно-зеленый кристалл, ромбовидной формы. Внезапно Сергею пришла забавная мысль. Он хмыкнул, а потом, не в силах сдержаться, громко рассмеялся. «С ума сошел, что ли?» – опасливо уточнила девушка, благоразумно отодвигаясь подальше. «Пришло сравнение моей ноги с окорочком на косточке», — сквозь смех прохрипел Сергей. «Больной ублюдок», — вытаращилась девушка и поспешила свалить подальше. «Фуэф», — чуть полегчало. Сергей смахнул слезы из глаз. Аккуратно развязав шнурки, он стянул ботинок и носок и отбросил кусок штанины прочь. А слезы текут из обоих глаз. Значит, слезный канал цел. Магия смерти аккуратно обволокла кусок плоти. Сергей не старался проникнуть глубоко внутрь. Он всего лишь уничтожал все живое вокруг, таким образом очищая свою плоть от микробов и грязи. «Эй, мясник, у тебя есть кто-нибудь, кто специализируется на охлаждении?» Вопрос заставил Пабло чуть нахмуриться. «Я как понимаю, ты решил ее заморозить, значит надеешься потом ее пришить?» Последнее он не спрашивал, а утверждал. От подобной догадливости Сергею захотелось, чтобы ему тоже оторвало ногу. Внезапно пришедший сигнал опасности от папы отвлек его смакование этой приятной картины. Сергей получил картинку начавшего ворочаться главаря зомби. Именно так, Сергей начал хромать в сторону лежащего огромного тела. Таких, что могу помочь в этом деле, нет. По их силам разве что проткнуть ее огромной сосулькой, не больше. Но есть другая идея. Ты, Сергей, можешь положить ее в один из пустых контейнеров для переливания крови. Сухой лед там рабочий, так что она должна какое-то время еще сохраниться. Спасибо. На этот раз наш герой поблагодарил вполне искренне. Но мне не дает покоя одна вещь. Мясник отстал на пару шагов, поэтому его голос звучал несколько тише. Что ты собираешься делать с той валяющейся кучей бесплатного опыта? И почему вокруг нее уже находятся твои слуги? Сергей демонстративно пожал плечами, разворачиваясь. Пабло, у тебя совершенно не получается задавать наводящие вопросы. Появляется чувство, будто мы находимся в третьесортном сериальчике. Сергей, избавь, пожалуйста, меня от своего остроумия. Сейчас я все же хотел бы услышать ответ на поставленный мной вопрос. Что ты собираешься делать с этим зомби? И хоть тот не потратил ни капли маны на использование собственного навыка, Сергей ощутил вполне ощутимое чувство опасности, что вымело из его головы любой намек на юмор. «Хорошо, Пабло, хочешь говорить серьезно? Будем говорить серьезно. Я хочу взять этого монстра под свой контроль. Столь впечатляющий экземпляр станет отличным приобретением в мою коллекцию. Неужели?» Мясник приподнял бровь, изображая недоумение. «А разве он не является нашим общим трофеем?» А Сергей, Так почему ты решил забрать весь опыт себе? В этом мертвяке опыта вполне хватит на еще один уровень для нас троих. Ты и я стоим на пороге 20-го, и ты так просто заявляешь, что он станет лишь твоим. Да, отрывисто гаркнул Сергей, лишь благодаря мне, мы все здесь сейчас стоим. Если бы не я, мы бы давно взлетели бы на воздух. Может быть, взлетели на воздух. Поправил мясник и тут же, опережая гневный комментарий Сергея, продолжил. Я не сомневаюсь, что он бы и впрямь взорвался, но и я, и Лиза собирались этому помешать. Твоя жертва, без всяких сомнений, принесла нам победу, но вполне возможно, мы бы могли обойтись и без нее. Я так не считаю, рыкнул мужчина, прожигая взглядом своего собеседника. Сергей, Сергей, устало протянул мясник, помассировав переносицу. Зачем все это? К чему разводить конфликт на ровном месте? Ведь мы оба знаем, что ты раненый стоишь на ногах лишь чудом. Вон, в твоих руках твоя отрезанная нога. К чему изображать тут посмертного героя и противиться неизбежному? Я бы так не сказал. Во-первых, мои слуги в прекрасном расположении сил. Добавим сюда, что я восстановил все свои силы и готов держать доспех вечно. А во-вторых, Сергей задумчиво поднял взгляд к небу, однако тут же вернул его на своего собеседника. Впереди захват сердца осколка. И как сказала система, стоит с этим поспешить, если мы не хотим встретиться со свеженьким повелителем этой иномирной гадости. При этом, я уверен, что тем людям, что решат туда сунуться, очень нужен будет тот, кто разбирается в плетении их смерти и сможет предупредить их на наличие какой-нибудь мерзопакостнейшей ловушки. Хм, если бы ты, Сергей, намекал на себя, то это было бы странно, ведь за все сражения ты не особо мог противиться магии повелителя. По инерции выдал сомнительный аргумент Пабло, но было видно, что он задумался. Что тут происходит? Подтянувшаяся Лиза сверлила спорящих хмурым взглядом. Вы что тут драться собираетесь? Рядом с ней стояла уставшая Анна. Во время сражения она взяла на себя роль прикрытия, не давая зомби прорваться вперед к дерущимся. По мнению нашего героя, этот поступок показывал достойную верность своей подруге и умение пожертвовать своими желаниями ради общего дела. Сам бы Сергей так не поступил, с другой стороны, именно он лишился ноги и глаза, что заставляло задуматься. Мы обсуждаем желание Сергея забрать мертвеца себе, однако, терпеливо начал мясник, но был на этот раз перебит самой девушкой. Злой взгляд она смело проигнорировала. Да пусть забирает. Она в сердцах топнула ножкой. Нам срочно нужно нестись к этому драному осколку. И кто знает, что нас ожидает там. А вы тут драку затеяли. Сергей, если ты хочешь единолично забрать эту тварь, значит, ты отказываешься от своей порции артефактов, что найдутся внутри осколка. Да, согласие почти без труда вырвалось из нашего героя. Все же драться в его состоянии было бы не лучшей идеей. Но, если при уничтожении ядра что-то выпадет, это делим на всех. Хорошо, фыркнула Лиза победно. Мясник, тот пристально смотрел на ставшую слишком самостоятельной девушку. Его взгляд можно было сравнить с взглядом профессионального шахматиста, который сдвинул свою пешку вперед на одну клетку, а она взяла и шагнула на две. Предложение Лизы было выгодно всем, вот только Пабло, скорее всего, просто-напросто не хотел давать Сергею в руки столь сильное оружие, чем реально хотел получить с него какие-то артефакты. Хорошо, договорились. Он быстро справился со своим недовольством, снова вернув на лицо холодновато-доброжелательное выражение лица. Ну тогда мы не будем мешать тебе, Сергей, распоряжаться собственной вещью. Русский дождался, пока главари отойдут метров на 100 и судорожно выдохнул. Шлем он так и не призвал, ведь если он сделал бы это во время разговора, то мог бы инициировать сражение, чего ему хотелось в последнюю очередь. Поэтому пришлось максимально сильно следить за выражением лица и за ответами. И судя по их реакции, у него получилось. Ну что, из-за чего мне пришлось отказаться от почти всей своей части трофеев? Последний удар скелета почти разорвал зомби на две части. Вероятно, цепи оказывали какое-то ослабляющее воздействие, ничем иным нельзя было объяснить слабость и вялость данного представителя нежити. Правда, большую часть повреждений он уже регенерировал. Смотреть, как мышечные волокна сгибаются и ползают в ране, чтобы сплестись в маленькие жгутики, было одновременно дико интересно и жутковато. Вожак встретил Сергея настороженным и злым взглядом. Мужчине не надо было подключаться к сознанию мертвеца, чтобы ощущать его чувства. Благодарности там не было и в помине. А вот настороженности было хоть отбавляй. И Сергей не мог его винить. Мысленный приказ и Папай с немым подошли к лапам вожака, и словно заправские дровосеки стали рубить их возле плеч. Хрипы и бульканье в расчет не принимались. Все равно этот монстр от подобного бы не умер. Та же картина повторилась и с ногами. Получившийся обрубок был спилен от несколькими фонарными столбами, вырванными по поим и брошен на грузовик. На соседней же машине ехали его руки и ноги. Сергей собирался прикрепить их обратно. Конечно же, после его подчинения. Рядом же с Сергеем стоял сине-красный ящичек с сухим льдом, где лежала уже его часть тела. Сергей мрачно усмехнулся. Это показалось ему на диво забавным и ироничным. Глава 32. Прошедшая битва очень сильно истощила силы всех участников, поэтому, несмотря на необходимость срочно нестись уничтожать осколок, было принято решение организовать временный лагерь для передышки. Конечно, планируемый отдых должен был продлиться до следующего утра. Ни у кого не было желания штурмовать осколок в темноте, да и идти дальше в атаку было изощренным способом самоубийства, ведь дух для навыков пользователей навыков толком так и не восстановился, а возвращения не было и мысли. К тому же, некроманты подчинили всех мертвецов на внушительном радиусе вокруг. Мутанты были вычищены ими же. Конечно, никто не отменял спонтанного появления каких-либо монстров на ровном месте, но шансы подобного были довольно малы. При этом, веселее всего, себя чувствовали обычные люди. Несмотря на то, что патроны почти полностью кончились и возвращение назад было отнюдь небезопасным, люди были бодрые и жизнерадостны, ведь в дальнейшие приключения должны были отправиться лишь системщики. Патроны, несмотря на свою смертоносность, являлись конечным продуктом, магия же спокойно восстанавливалась, обеспечивая своих владельцев бесконечным боезапасом. Трупы спора были собраны вокруг, стасканы в одну громадную кучу и подожжены. При этом направление ветра было рассчитано особо внимательно, ведь никому не хотелось оказаться с подветренной стороны от гигантской дымящейся кучи мертвых тел. Все же гнилые тела зомби плохо горят, поэтому пришлось пожертвовать часть бензина и даже пару зажигательных снарядов, чтобы все это весело заполыхало, поднимая в небо огромное облако черного дыма. Тот барьер, что постоянно был между солдатами и пользователями навыков, треснул. Пережитые ужасы, сражение локтем к локтю, общая победа немного растопили лед в их отношениях. Нельзя было сказать, что теперь обычные солдаты и системщики друзья навек. Подобное бывает лишь в сказках или с не очень опытными бойцами. Здесь же собрались люди, что за 3 месяца побывали в десятках самых разных стычек и боестолкновениях. Мутанты, зомби, люди, аномалии, теперь вот почти бессмертные вторженцы из другого мира. И при этом они вышли из тех схваток победителями, ну или хотя бы при своих двоих. Тем не менее, первые ростки уважения проклюнулись, и Сергей не мог это не радоваться. По его мнению, ни к чему хорошему эта вражда не могла привести. Теперь у них всех появились смутные надежды на новый, лучший мир. Эти люди, вернувшись, расскажут своим знакомым о случившемся. Кто-то поверит, кто-то нет, но слухи будут запущены. «Серж, жалко, что так случилось с твоей ногой, но вы, блин, были реально круты». Лейтенант в очередной раз поделился собственными эмоциями. «Папай такой бах, не мой вжих, а вокруг ножи мясника и те кусты истязающий». Стоящие вокруг бойцы согласно загудели. «И глазом», — добавил Сергей. Каждый раз, когда он моргал, осколок задевал века, даря незабываемые ощущения. Боли не было, но сводящее с ума чувство пылинки в глазу нарастало с безумной силой. Сергей в такие моменты даже жалел, что осколок не задел века и слезные каналы. Века, по причине, описанной выше, а слезный канал исправно выдавливал слезы, пытаясь убрать мешающий мусор. «Когда вы рванули прямо к этой твари, я думал все, скоро они встретятся с Богом и расскажут, как у нас тут хреново. Но, дьявол, вы вбили его в землю, словно обычного мертвяка. А насчет глаза не парься. Командир, ты смотришься с этой зеленой хренью реально круто, будто терминатор. Хотя у него глаза были вроде красные». Среди окружающих завязалась дискуссия на эту тему, но Джеймса не особо интересовал ответ на им же поставленный вопрос. «Да и плевать, будет у тебя зеленый глаз. К тому же, может, он даст тебе какую-нибудь суперсилу? Ну там, Супермен вперед!» Лейтенант спародировал голос из какого-то мультика. «И лазером их, лазером!» Окружающие дружно грохнули, предлагая свои вариации суперсил. Сергей пытался оставаться невозмутимым, но нет-нет, но изредка смешки пробивались даже из него. Хоть собственная неполноценность его и тяготила, но заразительная атмосфера всеобщего счастья коснулась и его. А уж, когда он увидел парня из своего отряда, что лишился обеих ног, но продолжал шутить со своими друзьями, то мужчина окончательно отбросил жалость к себе. Парень был достаточно умен и сообразителен. Уокер не раз ставил его в пример и предлагал на место сержанта, если Сергей решит еще больше увеличить отряд. И такая ужасная травма. Разве при этом имею ли я право себя жалеть? Я почти на пороге 20 уровня, что сделает меня одним из сильнейших людей в поселении. Если не сильнейшим, имеется вполне себе рабочая возможность прирастить ногу обратно. Глаз, конечно, жаль, но природа дала мне их минимум 2. Да и кто говорил, что я ничего не придумаю? Теперь же у нас вокруг, долбанный, мир магии. Вдруг существует офигенное зелье, что регенерирует его мне. Сергей решительно встал и подошел к своему искалеченному бойцу. При его приближении, все разговоры стихли. Калека испуганно смотрел на приближающуюся фигуру. Все же, несмотря на то, что сейчас все находили смелость даже шутить с ним, никто не забывал, кто скрывается под тяжелыми доспехами. «Как себя чувствуешь, Дэн?» «К сожалению, ранен, сэр», — выкрикнул он, и, по привычке, попробовал подскочить, отчего чуть не навернулся с заботливо созданной конструкции, созданной его товарищами, чтобы ему было удобно сидеть. Сергей же шагнул вперед, чтобы поддержать его, и чуть сам всей массой не рухнул на солдата. Он также, как и боец, забыл о собственном ранении. Повисло неловкое молчание. «Хе-ха», — хикнул Сергей, — «однако мы в чем-то похожи». Покалеченный солдат также ухмыльнулся. «Так точно, командир, есть немного. Ты отлично сражался, мне жаль, что так получилось. Зато я был лишен возможности убежать от врага, поэтому дрался еще яростнее». Попробовал поддержать тот же тон боец. Сергей кивнул. «Я рад, что такой человек сражался вместе со мной в этом бою. Но я и ты понимаем, что будет ждать тебя дальше». Лицо человека напряглось, что аж побелело. «Я найду выход, командир. Поэтому будет большим свинством бросить тебя после этого», — продолжил Сергей, будто не заметив его ответ. «Уверен, ты еще сможешь принести значительную пользу нашему поселению, если будешь помогать Джеймсу Уокеру с бумажной работой. Он совсем недавно жаловался на большое число отчетов и расчетов со складами, вот и поможешь ему теперь. Но, я не особо разбираюсь в этом деле». Ошеломленный мужчина начал нести бред от осознания собственного счастья, при этом прося поддержки у Джеймса, который вытаращил глаза и лишь разевал рот. «Уверен, ты разберешься», — оборвал его русский. «Если уж ты смог сражаться со всей нечистью нашего нового мира, то уж жалкие отчеты тебя не сломают. Удачно вернуться и прийти в себя». Наш герой хлопнул ошарашенного Дэна по плечу и ушел. Слыша, как того стали поздравлять друзья, на душе мужчины было одновременно и хорошо, и плохо. Он был горд своим поступком. Дорогого стоило одновременно помочь человеку и повысить свою репутацию у бойцов. С другой стороны, его действия были обусловлены не только состраданием. Даже желая помочь, Сергей не переставал думать о том, как его действия будут трактоваться другими людьми и какую выгоду это принесет его амплуа. Мужчина понимал, что если человек забирается слишком высоко, ему приходится руководствоваться не только душевными порывами, но и рациональной частью разума. Вот только подобные поступки очень уж напоминали ему безукоризненную логику себя самого, когда магия смерти подчинила его разум. Сергей не хотел играть людьми, как куклами в театре злого марионеточника, но не находил иного выхода, как этого избежать. Поэтому он хотя бы старался совместить необходимое с тем, что он реально хочет. Глаз Сергея зацепился за внушительное пустое пятно посреди лагеря. Как-то так получилось, что место смерти повелителя мертвых оказалось в центре сборища людей. К поверженному титану никто не приближался, и не из-за каких-то моральных терзаний или опасений, что он восстанет. Все было проще. Сетта обладал 4 великими артефактами. Мечом, что рыбкой ушел в землю, ожерельем с кристаллом, что взорвалось на сотни осколков, шлем, что был помещен в общую казну, и, наконец, вполне себе живая цепь, что после смерти и не думала бросать тело хозяина. Слабые попытки ее схватить или придавить ничем не увенчались. О чем говорить, если те, кто попытались задавить ее тяжелой военной машиной, чтобы легче было спеленать, очень сильно об этом пожалели. Нет, они не погибли, хотя с легкостью могли. Их спасло то, что цепь посчитала уничтожение огромного металлического монстра более приоритетной целью, чем копающихся внутри людишек. Звенья разошлись в стороны, вздыбившись словно кольца огромной атакующей стальной змеи, и стремительно рванулись вперед, сжимая машину в стальных объятиях. Разлетелось стекло, двери вмялись внутрь, корпус треснул и вспыхнул словно от сварки. Цепь не просто сжимала машину, она словно прорезала кольцами ее. Из ее объятий стали ссыпаться оплавленные куски обшивки. После этого все дружно плюнули на нее. Опыт получить было сомнительно, рисковать быть порезанным на десятки кусков никому не хотелось. Да и вытащить ее стало не так уж и просто. Куски машины она приспособила в своеобразное убежище, спрятавшись там от назойливых глаз. Сергей призвал шлем и осторожно приблизился, стараясь ощутить энергию цепи. На удивление у него это даже вышло. Цепь ощущалась очень странно, словно в ней находилось сразу несколько сотен мертвецов, чей мысленный отклик сливался в один. А может, там и впрямь заточены десятки или сотни душ. Кто знает, как была создана такая цепочка. Но меня интересует другой вопрос: получится ли у меня ее подчинить? Хоть навык контроля нежити и говорил лишь про двух зомби второго уровня эволюции, у Сергея уже неплохо получалось держать под контролем пару самых слабых мертвецов, при этом не отпуская контроль над ним с попоим. Конечно, замахиваться на кого-то уровнем равным первой эволюции пока Сергей даже и не думал, но сама возможность превысить ограничения навыка радовала его безмерно. Брошенный поводок контроля цепь абсолютно проигнорировала, словно его и не было, но это принесло результат, правда не совсем тот, которого ожидал Сергей. Куски машины дернулись в разные стороны, когда оттуда стала выползать шипастая стальная змея, тихо позвякивая звеньями. Сергей настороженно замер, а рядом возник немой. Папай пока так и остался возле машины с вожаком зомби, сторожа его от посягательств кого бы то ни было, но позвать его не заняло бы и 10 секунд. Цепь также не спешила атаковать. Она словно принюхивалась к стоящему перед ней человеку. Глава 33. Медленно и осторожно артефакт начал приближаться. Тихий шелест металла звучал все ближе и ближе. Сергей понимал всю опасность предстоящего мероприятия, но тем не менее был решительно настроен. Эх, сколько меня жизнь не бьет, никак не могу избавиться от этого вечного желания что-то узнать и изучить. Еще в школе и институте это создавало мне целую массу проблем. Сергей Некрасов вечно спрашивал и спрашивал учителей, а потом преподавателей по их предметам на самые разнообразные темы. Школьнику и студенту Сереже было невдомек, что учителя тоже люди, им не особо хочется напрягаться, рассказывая что-либо сверх программы. Рывок, мужчина оказывается прямо внутри колец свободолюбивого артефакта. Звенья лениво покачиваются, словно стараясь убаюкать неосторожную жертву. Но некромант не терял бдительность. Единственное, что его останавливало от решительных действий, это отсутствие вражды в намерениях заинтересовавшего объекта. Скорее за вечным чувством голода была надежда. Сергей мысленно расслабился и создал тоненький мысленный канал, что пустил перед собой вперед. Он не старался ворваться внутрь цепи или навязать собственную волю. Скорее он отправлял ей намерение пообщаться. Мужчина этого не видел, так как был полностью поглощен мысленным общением, но люди вокруг забросили все свои дела и окружили их, правда не переступая некую невидимую границу, опасаясь прервать столь необычный процесс. Как тысячи лет заклинатели змей собирали вокруг себя десятки людей, завораживая всех собственным бесстрашием и смелостью, так и сейчас, казалось бы, обычный человек делал невозможное, приручая смертоносную вещь из совершенно иного мира. Артефакт решился ответить на вызов человека пообщаться. Сергей вздрогнул от навалившихся чувств. Их было немного, но очень уж они были чужды. Даже мысли мертвецов воспринимались русским, словно что-то отдаленно знакомое. Здесь же ближайшая аналогия была с хором визжащих, стонущих и кричащих голосов. Вот только каждый из них хотел одного и того же, все свои естеством желая одну единственную вещь – убивать, сеять смерть. Вот, что они истово желали. Все эти несчастные, что были заточены создателями или создателем артефакта, хотели убивать, уничтожать и разрывать живых, дабы продлить свое существование. Цепь была устроена так, что ей требовалась постоянная подпитка энергии смерти хозяина. Конечно, некоторую часть она выпивала у своих жертв, но основа ее силы состояла в силе ее хозяина. Проще говоря, это некий паразит, что становится сильнее, чем сильнее тот, кому она служит. Правда, мне до сетты уже не бессмертного ой как далеко. Следовательно, ее функционал станет в разы слабее. С другой стороны, подобные артефакты на дороге не валяются. Как говорил один персонаж, которого я уже забыл, надо брать предложение, сотрудничество, магия в обмен на службу. Магия, Хорошо, убийство, смерти, будет, условие, полное послушание, атака лишь по приказу, согласие. Цепь, мигнув, опутала человека, вокруг раздались маты и отборная ругань, люди подняли оружие, посчитав, что нападение все же произошло, но на самом деле, несмотря на то, как неуютно это выглядело со стороны, артефакт всего лишь запоминал габариты своего владельца, медленно обследуя все его тело. Наконец цепь начала успокаиваться, Сергей поднял левую руку и полюбовался на то, как цепь виток за витком обматывается вокруг запястья, поднимаясь к плечу. При этом, мужчина понимал, что даже при самых сильных встрясках, цепь не сползет ни на миллиметр. В случае же необходимости, тут же придет на помощь, ткнувшись в ладонь словно верный пес. Внимание! Вы нашли сильный артефакт. Цепь сотен жадных духов, рада встретить нового владельца. Сетта Бессмертный, на заре становления как правителя мира, совершил множество ужасных, но вместе с тем великих вещей. Так, когда волна его завоеваний докатилась до города-столицы Кира, Сетта испытал великое отвращение. Знать города веками продлевала свое существование, питаясь кровью своих живых подданных. Эти дворяне не были в полной мере живыми, но и мертвыми их было не назвать. Царь, бывший истовым приверженцем пути тления, почувствовал неимоверное омерзение. Сплав жизни и смерти был признан им худшей вещью, и кара за это была поставлена ужасная. Все высшие сословия было поймано, и в течение долгого, невероятно мучительного ритуала их души были заточены в цепь Сетты.